Ну вот сегодня я попробую немножко рассказать про физику и теологию, про классическую механику. Это сложно довольно, потому что, ну вот скажем, я и поколение, большинство преподавателей, которые преподают в высших учебных заведениях, они выросли в СССР, который был страной научного атеизма. В каждом университете была кафедра научного атеизма. И все, в общем, были воспитаны вот в такой вот парадигме, которая специфична именно для нашей страны. Такой вот известный французский философ и политический деятель русского происхождения Александр Кажет, он обращал внимание на то, что на самом деле наука, она довольно тесно связана с христианской традицией. И действительно, вот исторически получается так, что наука в современном смысле слова, она появилась один-единственный раз. Были выдающиеся цивилизации, но только в эпоху нового времени в Западной Европе возникла наука так, как мы сегодня ее понимаем. Она возникла в 17 столетии, которое именуется веком научной революции. И вот очень известный британский сначала биохимик, а впоследствии синолог Джозеф Нидем, он, увлекшись синологией, стал издавать фундаментальный такой труд, который продолжается, издание которого продолжается до сих пор, «Наука и цивилизация в Китае». Нидем увидел, что китайская цивилизация намного опережала вплоть до XVI века европейскую, и почему-то там наука не возникла. И он поставил вопрос, который, ну, так и называется в современной истории науки, вопрос Нидема, почему Ньютон появился не в Китае, а в Англии. Дело в том, что Фрэнсис Бэкон, которого можно назвать, ну, одним из отцов современной науки, он выделял следующие три изобретения, которые обусловили переход от Средневековья к новому времени. Это компас, порох и книгопечатание. И вот в Китае все эти три изобретения, они на самом деле появились намного раньше. Но почему-то науки там не возникло. Причем на столетия раньше, казалось бы, если вот просто все зависит только от этого, то должна была бы наука появиться. Нет. Сегодня зачастую науки, особенно естественные науки, вот я когда буду говорить о науке, я буду говорить о науке, ну, в первую очередь о физике, потому что физике удалось описать фундаментальные законы природы. Так вот, сегодня естественные науки воспринимаются как нечто такое, что направлено в первую очередь на технологические какие-то улучшения, достижения. Вот мы финансируем науку, и тогда появляются инновации. На самом деле все гораздо сложнее. Был такой вот выдающийся советский физик Петр Леонидович Капица, нобелевский лауреат. Ну, наверное, все знают его сына Сергея Петровича Капицу, который много лет вел передачу, очевидно, невероятная. И вот Петр Леонидович Капица, он много лет работал в Кембридже у Резерфорда. Вот Капица говорил о том, что наука – очень специфическая вещь. В 1956 году он прочитал лекцию на общем собрании Академии наук, и он говорит, что вот не совсем понятно, как устроена наука. Если сравнить науку с караваном судов, которые идут по морю, то, ну, просто вот все идут с разной скоростью, но, в общем, плывут. Но на самом деле наука, она устроена как караван, который идет сквозь льды. И вот первый ледокол, он прокладывает путь. И разница между ледоколом и всеми остальными судами, она принципиальная. Можно идти, когда путь уже проложен. И вот специфика европейской науки заключается именно в том, что это ледокол, который прокладывает путь. В 1956 году Капица говорит, да, у нас есть еще некоторые направления, в которые наши российские ученые сильны, но вообще таких направлений становится все меньше и меньше. Уже много позже того, что Капица, когда Капица читал эту лекцию, в 60-е и 80-е годы страны, которые разбогатели на продаже нефти, ну, например, там вот арабские страны, они стали вкладывать большие деньги в науку. К чему это привело? Ни к чему. Там прорывных новых направлений не возникло. И на самом деле не совсем понятно, почему это так. В Японии вроде бы есть превосходная наука, но это не наука, которая работает на передовом краю. В американском, в Китае сейчас развивается наука, но все равно китайцы просто повторяют то, что сделали американцы, и в основном за счет китайцев, которые возвращаются обратно к себе на родину. То есть наука не зависит только от финансовых вложений. Наука не ориентирована на то, чтобы достигать каких-то практических результатов. И вот выдающийся австрийский физик Эрвин Шрёдингер, один из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии, он говорил о том, что на самом деле главная задача, которую ставит перед собой наука в широком смысле слова, это задача понимания того, какое место мы в мире занимаем. Потому что на самом деле мы все хотим понять, откуда мы пришли, кто мы такие, куда мы идем. И одна из самых больших проблем, которая встает перед каждым человеком, это проблема зла. Почему в мире так много зла и почему я должен страдать? И откуда вообще приходит это страдание? Если Бог, как утверждает большинство богословских традиций, он благой и добрый, то почему он сотворил такой мир, в котором этого зла очень много? И если он всемогущий, то почему он это зло не уничтожил? Обсуждение этих вопросов посвящена одна из самых удивительных книг Ветхого Завета, книга Иова. На Иова обрушиваются несчастья, но нам объясняется, почему эти несчастья пришли. Но для самого Иова это совершенно непонятно. Он вроде бы жил благочестивой жизнью. И вдруг погибло все его имущество, погибли его дети. Он заболел страшной болезнью, проказой. И вот Иов сидит на гноище, скоблит свои эти струпья черепком и спрашивает, за что мне это? И большая часть книги Иова, она как раз посвящена тому, что приходят друзья Иова и пытаются ему объяснить. Они предлагают свои варианты ответов на этот вопрос, за что к нему пришло это страдание. Но эти вопросы, которые предлагают его друзья, Иова не удовлетворяют. И в конце концов появляется сам Бог, и он начинает разговаривать с Иовом. Но вместо того, чтобы отвечать на вопрошение Иова, Бог начинает спрашивать. Бог фактически задает вопросы об устроении мира. Он говорит, ты вот понимаешь, кто полагал основание Земли, кто положил меру ей, кто протягивал по ней верфь, на чем утверждены основания Земли. То есть что говорит Бог, отвечая на вопрос Иова о причинах страданий? Он говорит следующее, что невозможно понять вот свою локальную судьбу, этот маленький кусочек, если ты не понимаешь всю перспективу. Только когда ты понимаешь, как этот мир начался и куда он в конечном итоге устремлен, только тогда, вот исходя из видения этой перспективы, ты можешь понять, что происходит здесь, с тобой здесь и сейчас. Вот замечательный такой российский филолог Сергей Сергеевич Аверинцев, у него есть очень интересная работа о дефиниции человека. И он говорит, что вот удивительно, что человек – маленькое крохотное существо, пылинка во Вселенной, но у него есть идея целого. И даже есть слово для обозначения этого целого – Вселенная, космос, универсум. И вот очевидно для человека, что для того, чтобы понять ему смысл своей жизни, недостаточно просто ограничиться вот пределами этого существования. Нужно понимать общую перспективу. И только внутри вот этого целого части нашей жизни они обретают вот подлинный смысл, который достоин человека в том смысле, что он выходит за пределы утилитарности. И вот смотрите, с чего начинается библейский текст. Библейский текст как раз начинается с описания сотворения мира. И Библия заканчивается описанием конечного преображения этого мира. То есть вся библейская перспектива от начала к концу – это как раз вот перспектива, в которую встраивается человеческая жизнь. А когда мы читаем библейский шестоднев, рассказ о творении, ну, очень часто возникает такое искушение – понять это слишком буквально и слишком просто. Ну вот да, это просто рассказ о каких-то там шести последовательных днях творения. На самом деле все-таки это сложный довольно богословский текст. И сложный он почему? Если библейский текст – это действительно откровение, то это значит, что подлинный автор этого текста, он открывает, ну как бы, свою точку зрения на мир. То есть если мы хотим понять этот текст, мы должны воспринять это не просто как рассказ некоторый, а мы должны встать на точку зрения автора. Понятно, что невозможно встать на точку зрения Бога полностью, но поскольку мы сотворены по образу и подобию Творца, у нас, по крайней мере, есть надежда, что хотя бы отчасти мы можем это понять. И вот смотрите, что говорится в библейском тексте о сотворении мира. Говорится о том, что Бог творит этот мир из ничего. Что означает творение из ничего? Иногда думают, что это просто как фокус, вот как бы ничего не было, а потом нечто появилось. На самом деле, это отрывок из второй книги Маковейской. Это книга, которая где-то там в середине Библии находится. Она вроде бы даже не так и важна на первый взгляд. Но любопытно, что с самого начала христианства этот текст воспринимался как принципиально важный. Вот есть такой раннехристианский текст, называется «Пастырь Ерма». Он входил в новозаветный канон в течение первых нескольких веков. Скажем, «Пастырь Ерма», он включен в Синайский кодекс, который был найден в монастыре Святой Екатерины на Синае. Там тоже есть такие слова о том, что верующие должны веровать в то, что Бог все из несущего сотворил. Надо сказать, что сама идея творения из ничего, она очень странная идея. В конце 19-го, начале 20 века был такой профессор Казанской духовной академии Виктор Иванович Несмелов. И вот в своей магистерской диссертации «Догматическая система святителя Григория Нисского» он говорит о том, что все религиозные системы, они так или иначе ставят вопрос о первоначале мира. И вот есть принципиальная разница между ветхозаветным иудаизмом и всеми остальными религиозными традициями. Только в библейском тексте утверждается, что мир сотворен из ничего. Хотя что это такое, что значит творение из ничего? Этого на самом деле было непонятно, и это воспринималось именно как откровение, которое просто надо воспринять. Если мы посмотрим на контекст утверждения творения из ничего, то этот контекст следующий. Во время гонений сирийского царя Антиоха Епифана, который пытается эллинизировать Иудею, тех иудеев, которые не хотят приносить жертвы, их мучают, и вот мать, увещевая своих детей к мученичеству, говорит: «Посмотри на небо и землю, и видишь, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего». То есть это почему-то становится важным в контексте истории спасения. А что такое спасение? Сегодня, когда говорят люди о спасении, то порой под спасением понимают избегание наказания. Между тем, в библейском контексте спасение традиционно понимается как обожение. Именно это является собой зерно религиозной жизни христианского Востока, как писал профессор Московской духовной академии Иван Васильевич Попов. И вот апостол Павел в первом послании к Коринфянам, он говорит о том состоянии, которое в конце концов будет у мира. Бог будет все во всем. Вот это вот состояние, когда Бог будет наполнять все мироздание, его Иоанн Богослов в своем апокалипсисе созерцает как небесный Иерусалим, который опускается с неба. Этот весь город наполнен светом, потому что он наполнен Богом. Там нет светильников, потому что сам Бог освещает его. И вот в контексте такого понимания спасения и конечного предназначения мира становится понятным, что означает творение из ничего. Вот когда, скажем, мастер сделал этот стол, как он его сделал? Он взял дерево, которое изначально было, и металл, который изначально был. Он оформил эти материалы, он ушел, но стол этот сейчас есть. Почему? Потому что он в своем бытии опирается на те материалы, которые изначально были. Когда утверждается, что Бог сотворил мир из ничего, то за этим на самом деле стоит очень важный тезис. Миру не на что опереться. Ничто в этом мире не самобытно. Почему это важно? Потому что если бы было что-то самобытное, то эта самобытность, она как бы сопротивлялась грядущему возможному соединению с Богом. И тогда спасение было бы невозможно. В контексте христианской традиции спасение, которое понимается как соединение с Богом, оно возможно именно потому, что изначально бытие не самобытно, и нет ничего, что этому бы сопротивлялось, ну вот именно онтологически сопротивлялось. Можно сопротивляться волей, да, и мы знаем, что мы часто этому сопротивляемся, но онтологически ничего самобытного нету. И обратите внимание, что когда Моисей, когда вот Бог является ему в купине неопалимой, он спрашивает Бога о его имени, то что отвечает Бог? Он говорит: «Я есть сущий». А что такое имя? Сегодня имя – это просто ярлык, который там навешивается условно на что-то, на человека, на предмет. А в контексте библейской традиции имя – то, что выражает сущность именуемого. Когда Бог спрашивает, когда Моисей спрашивает Бога о его имени, то он спрашивает, какова сущность Бога. И Господь отвечает: «Я сущий». То есть только у меня есть существование, бытие в подлинном смысле этого слова, у всего остального просто бывание в меру сопричастности Творцу. И именно поэтому, как я уже сказал, возможно достижение вот этого вот грядущего состояния, к которому мир устремлен, когда Бог будет все во всем. То есть можно сказать, что с самого начала Библия задает фундаментальный онтологический принцип, принцип неабсолютности тварного бытия. В этом мире ничто не самобытно. Нам кажется, ну это просто в силу особенностей нашего восприятия, что вещи просто есть. Они как бы есть сами по себе. Изначальный тезис библейского откровения заключается в том, что ничто не самобытно. Всякое бытие относительно, и все относительно Богу. И вот на самом деле, как мы дальше увидим, вся западноевропейская наука, ну то, что мы называем сегодня наукой, она возникла как конкретизация вот этого вот принципа относительности бытия. Начиная от галилейской относительности, потом эта относительность, она в ньютоновской физике проявилась, потом еще сильнее это актуализировалось в специальной теории относительности, и это достигло своего максимума в квантовой механике, где эта относительность, как говорил академик Фок, один из крупнейших российских физиков, это и есть относительность к средствам наблюдения. То есть, другими словами, мир поворачивается к нам в зависимости от того, как мы на него смотрим, как мы его наблюдаем и как мы с ним взаимодействуем. И вот современная наука, она возникла в очень специфическом контексте. В контексте представления о том, что Бог дает откровение в двух видах. Первое – это Библия, это главное откровение, а второе откровение – это мир. Сам мир – это вторая книга Творца. Между этими книгами нет противоречия, поскольку они созданы одним автором. Если же такое противоречие мы видим, то это наше, противоречие нашего недопонимания. Либо одной, либо другой книги. И вот уже упоминавшийся мною Фрэнсис Бэкон, которого можно смело назвать одним из отцов современной науки, он, обратите внимание, что он пишет в своей книге «О достоинстве и приумножении наук». Он говорит, что Бог дает две книги – книгу Писания и книгу природы. Причем обратите внимание, как он расставляет акценты, что вторая является ключом к первой. То есть прочтение внимательно и понимание книги природы, оно дает нам ключи к более глубокому уразумению Священного Писания. Для деятелей научной революции это был очень важный тезис. Почему нужно изучать природу? Потому что мы через это глубже поймем Писание и, соответственно, там глубже поймем Бога. На самом деле, хотя Бэкон сформулировал это в начале 17 века, ну, в контексте христианской традиции такое представление существовало изначально. Ну, скажем, апостол Павел об этом говорит в послании к римлянам. Об этом говорил Тертуллиан. Он говорит, что Бог должен быть сначала познан через природу, а потом через учение, ну, через то есть Писание. Преподобный Ефрем Сирин, один из авторитетнейших богословов православных и христианских, он говорит о том, что вот тоже об этом же, о двух книгах. Святитель Григорий Богослов тоже говорит о двух книгах. Евагрий Понтийский говорит об этом. Иоанн Златоуст. Ну, тут цитаты можно умножать практически до бесконечности. Но обратите внимание, у всех этих богословов, у них книга природы, она является предварительной. Сначала мы смотрим на книгу природы, а потом уже, чтобы воспринять откровение в полноте, мы обращаемся к библейскому тексту. Смотрите, какие изменения происходят в начале 15 века. Раймунд Сабунский, один из известнейших западных богословов, он говорит, тоже он повторяет этот тезис о двух книгах Бога, но дальше он говорит очень интересно и необычно. Он говорит, что на самом деле книга природы, она даже предпочтительнее Библии. Почему? Потому что, во-первых, она дана раньше, в сам момент творения мира, и она как бы более аутентичная. А, кроме того, книга природы, она доступна каждому. Читать-то умели не все, только священнослужители умели читать в начале 15 века. Поэтому только священникам доступна Библия, а простой народ не знает ее. А вот книга природы, она доступна каждому. Ну и, наконец, книгу природы нельзя изменить или ложно истолковать, в отличие от библейского текста, потому что мы знаем, что все там вероучительные споры, они возникли по поводу разных толкований Священного Писания. И вот Раймунд Сабунский, он пишет совершенно удивительную вещь, которую сегодня просто нельзя читать без улыбки. Он пишет следующее, что книгой природы можно овладеть всего за один месяц безо всяких усилий, и овладев книгой природы, мы узнаем больше, чем после изучения теологов на протяжении 100 лет. Сколько лет мы читаем книгу природы? Едва ли мы можем сказать, что мы прочитали ее до конца и все понимаем. И вот на самом деле именно вот этот тезис Раймунда Сабунского, он стал в конечном итоге толчком к пониманию Бэкона, о котором я уже говорил. Хорошо, можно сказать, что мир – это книга Бога, это просто метафора, одна из возможных метафор. Дальше возникает вопрос, насколько эта метафора плодотворна. И вот эта вот метафора мира как книги, она действительно оказалась необычайно плодотворной. Почему? Потому что если мир – это книга Бога, то значит, к нему могут быть приложимы те же методы исследования, что приложимы по отношению к Библии. В семиотике, которая изучает знаковые системы, можно выделить три уровня понимания текста. Мы можем исследовать отношения между знаками, то есть синтаксис, можем исследовать отношение знака к тому, что он означает, то есть семантику отдельных элементов. И дальше мы можем рассматривать посыл всего текста целиком, то есть прагматику текста. И вот, конечно, очень схематизируя, можно сказать следующее. На протяжении примерно 1000 лет богословие было занято исследованием прагматики книги природы. Было осознано, что вот весь этот мир представляет собой текст, обращенный к человеку, и самое удивительное, что человек может этот текст познать. Это на самом деле очень сильный тезис. Почему? Потому что мы находимся внутри мира, являемся его частью и при этом претендуем на то, что мы его познаем. Представьте себе, вы читаете Толстого «Войну и мир». И там, значит, вы встречаете в какой-то главе диалог. Пьер Безухов и Андрей Болконский, они обсуждают, кроме своих проблем, они обсуждают замысел Льва Николаевича Толстого и структуру романа «Война и мир». В современном постмодернистском произведении это возможно. Но в таком классическом тексте было бы странно. Но мы же занимаемся тем же. Мы находимся внутри книги природы, и при этом мы претендуем на то, что мы можем ее понять и описать законы мироздания. На самом деле это можно сделать именно потому, что исходно мы убеждены в том, что поскольку мы по образу и подобию Творца, то даже находясь внутри текста, мы можем этот мир понять. Ну вот в XI веке возникает первый университет. Ну, считается, что Болонский университет является самым старым университетом в Европе. И условно, опять-таки очень условно, конечно, эпоху от XI века до XVII, то есть до времени научной революции, можно считать временем, когда наука занималась изучением семантики отдельных элементов мироздания. Это тоже очень нетривиальная мысль, что мир можно разбить на элементы, и каждый элемент обладает определенным значением, не тем, которое мы на него спроецировали, а тем, которое вложено автором. И вот, наконец, в XVII веке происходит ну, то, что сейчас мы называем научной революцией. И в чем пафос научной революции? Что от исследования прагматики и синтаксиса, семантики мы переходим к исследованию синтаксиса книги природы. В чем смысл объективного познания? Сегодня под словом «объективный» мы чаще всего подразумеваем просто «истинный». На самом деле объективный – это превращенный в объект. Я начинаю описывать мир не по отношению к себе, что неизбежно вносило бы элемент субъективности, а я начинаю описывать один элемент мира по отношению к другим элементам мира. Я беру линейку, называю ее эталоном, говорю, вот это один метр, прикладываю к столу. И когда меня спрашивают, вот этот стол широкий или узкий, я говорю, а вот объективный факт заключается в том, что его ширина 1.5 метра. А узкий он или широкий, это вы решаете сами. То есть я изучаю синтаксис книги природы, отношения между элементами. И впервые по-настоящему это стал изучать Галилей. Именно он сформулировал тот тезис, который является ключевым для современной науки, что книга природы написана на языке математики. Ну, то есть понятно, что математика, которая изучает структуру, она как раз подходит для изучения синтаксиса, для описания синтаксиса. Обычно думают, ну, когда про Галилея вспоминают, что у Галилея конфликт с католической церковью произошел из-за того, что Галилей думал, что Солнце находится в центре мира, а традиционный католический взгляд заключался в том, что Земля находится в центре мироздания. Нет, на самом деле там глубже проблема. А проблема мировоззренческая, по-настоящему глубокая. Дело в том, что Галилею говорили, очевидно, что движется Солнце. Это очевидно. Если действительно допустить, что Земля движется, то мы должны с Земли слетать. Ну, представьте себе, да, вот эта комната вдруг сейчас рванется, да, мы сразу же слетим со своих мест. Вот. Не может быть такого, потому что это противоречило бы наблюдению. А Галилей говорит очень важную вещь. Он говорит, что когда мы находимся на Земле, то мы увлекаемся движением Земли. И почему мы не чувствуем, что Земля движется? Потому что относительно нас нам кажется, что она неподвижна. Что это значит? Что стоит за этим тезисом? На самом деле очень важное онтологическое утверждение. Дело в том, что с точки зрения Галилея, он, конечно, это так не формулировал до конца, но он подразумевал это, ну как бы можно эксплицировать. Онтологической реальностью обладают относительные движения. Почему? Потому что всякое существование – это и есть существование относительно чего-то. Ну, как и сказано, да, в начале Библии. То есть, другими словами, реальность, она относительна. Ну, согласитесь, это противоречит нашему обыденному взгляду на мир. Мы-то думаем, ну, как оно есть, есть само по себе, вот, просто существует. Смотрите, что получалось у Галилея. У Галилея получалось, что покой и движение, они эквивалентны. Но это же противоречит нашему обыденному взгляду на мир. Но именно это и следует из фундаментального исходного библейского тезиса о сотворенности из ничего. Нету ничего абсолютного. Нет абсолютного покоя. Нет абсолютного движения. Все относительно. Конечно, это приходило в противоречие с аристотелевскими представлениями. Ну ладно, Аристотель когда-то там жил, языческий философ, бог с ним. Но проблема-то заключалась в том, что Аристотель вошел в католическую традицию, но в основном благодаря Фоме Аквинскому, что сделал Фома Аквина? Он, можно сказать, воцерковил античную философию. Вот эта вот картина, которая изображает триумф Фомы Аквинского, видите, вот слева Аристотель, справа Платон, он взял философский аппарат Платона и Аристотеля и использовал его для изъяснения христианской традиции. Надо сказать, это вот сегодня Фома Аквинский воспринимается как, ну, там, выдающийся католический теолог, но тогда, в те времена, это было довольно опасное мероприятие. Это просто вот чудо, что в конце концов это все сработало. Но, посмотрите, в 1567 году Фома признается учителем церкви, а в 1879 признается наиболее авторитетным католическим теологом. Томизм объявляется нормой католической теологии, и при его преподавании становится обязательным во всех католических учебных заведениях вплоть до Второго Ватиканского собора. Сейчас оно не является обязательным, можно выбирать. Но до Второго Ватиканского, то есть до середины XX века, преподавание томизма было обязательным. Что это означает? Это означает, что вот эти вот представления онтологические, которые были у Фомы Аквинского, они оказались встроены в католическую традицию. На самом деле, именно из-за этого и произошел у Галилея конфликт с католической церковью, потому что это просто два принципиально разных мировоззрения. Одно мировоззрение, которое говорит об абсолютности бытия, да, как у Аристотеля, вот Земля находится в центре мира. И это понятно, казалось бы, с точки зрения христианской традиции. Ну как, раз Сын Божий воплотился здесь, а что еще может находиться в центре? И поэтому, конечно, это абсолютный центр мира, абсолютный центр Вселенной, все. Когда приходит Галилей и фактически говорит, что, ребята, вы что, все относительно? Ну, представляете, как это воспринимают тогда, в 17 веке, католики? Значит, вот смотрите, что дальше. Галилей говорит, что книга природы написана на языке математики. С точки зрения античной традиции это вообще невозможно. Почему? Потому что мы живем в мире, который материальный, текучий, изменчивый. И вдруг мы говорим, что это описывается на языке математики, а математика же, она описывает вечные неизменные истины, правда? Сумма квадратов катетов, она всегда равна квадрату гипотенуз, где бы это ни было. Для любой национальности, для любого вероисповедания это всегда справедливо. А математика могла описывать, применяться для описания небесных движений. Почему? Потому что мир подлунный и мир надлунный, они онтологически различны. Подлунный мир состоит из четырех элементов – земля, воздух, вода и огонь. А надлунный мир состоит из пятого элемента эфира. Там движение только по окружностям, а окружность, она, ну, как бы при всех поворотах равна самой себе, поэтому она неизменна. Поэтому мы можем использовать математику для описания движения планет по небу, но не для описания этой земной реальности. Галилей говорит, что мы можем использовать математику для описания вот этого текучего, изменчивого мира. Более того, смотрите, что он говорит. Галилей говорит, что когда мы описываем мир при помощи математики, то наше познание по объективной достоверности равно божественному. То есть смотрите, какова претензия науки. Мы при помощи математики встаем на точку зрения Бога. Ну, представьте себе, в 17 веке, да, пришли в церковь, там отцы говорят, извините, пожалуйста, у нас за плечами 16 веков традиции. Все святые отцы вот думали так, они толковали так. Они говорили, что на самом деле Земля находится в церкви, в центре. Приходите вы, пишете какие-то формулы и говорите, что вот из этих формул следует, что, что все относительно, что все движется, что вы способны встать на точку зрения Бога. Ничего себе претензии. Вот. Ну и, собственно, смотрите, как было сформулировано определение инквизиции по делу Галилея. Галилею не просто там запрещено говорить, что Солнце находится в центре мира. Ему запрещено говорить и о противоположном. То есть если бы даже Галилей сказал, что вот там наша наука свидетельствует о том, о чем говорит мать католическая церковь, что на самом деле Земля находится в центре мира, это тоже было запрещено. Почему? Потому что спор шел не о том, кто вокруг чего вращается, а спор шел о том, кто знает истину, церковь или наука. И Галилей говорит, что вот эта новая наука при помощи математики, она встает на точку зрения Бога. Конечно, не мог конфликт не возникнуть. Потому что самые серьезные конфликты всегда – это конфликты по поводу власти. Да? У кого истина, у кого монополия на власть. То есть ему вообще запретили на эти темы? Да, да. Конечно. Из-за чего? Там же процесс над Глинеем имеет две стадии. Сначала увещание 1616 года, потом процесс 1633 года. Ему запретили еще в 1616 году. Почему папа Урбан VIII прогневался на Галилее? Потому что он нарушил это предписание. Он написал вот этот свой знаменитый труд о двух системах мира. И он как бы сравнивал с таких вот объективных позиций коперниканство, да, и Птолемеевскую систему, ну, конечно, всем, кто читал, было ясно, что он на стороне Коперника, то есть он уверен в том, что Солнце находится в центре. И, понимаете, у папы Урбана VIII, который был инициатором вот этого процесса, а Урбан VIII был хорошо знаком с Галилеем. И Галилей считал, что у них приятельские отношения, но пока он был кардиналом, то как бы все было нормально. А когда он стал папой, то это уже совсем другие иерархические отношения. Вот. И у Урбана VIII была своя богословская фишка такая. Он вот очень любил тезис о всемогуществе Бога. И, понимаете, вопрос-то как стоял? То есть с точки зрения Урбана VIII, если Бог всемогущий, он может сотворить так, что вот планеты двигаются вот как-то так, а нам с Земли кажется, что вот они двигаются по тем траекториям, ну, которые мы видим. А Галилей говорит, нет. Вот Бог мог сотворить мир только так, как описывает наука. А что это означает? Это означает, что как бы Бог не всемогущий тогда, да? Либо он не всеведущий, потому что он не знает, как сотворить иначе этот мир. И из-за этого возник конфликт. Вот где главное средоточие – это конфликт. Дальше смотрите, что важно. А что в аристотельской физике? Тут вам, я слышал, рассказывали про аристотельскую физику, там это, что надо вернуться. Вот. Смотрите, мы видим в этом мире изменчивость и неизменность. Да? А что в этом мире изменчивого и что неизменного? Вот неизменное – это то, что называется сущностью. И только сущность познаваема в подлинном смысле слова. Почему? Потому что познать по-настоящему можно только неизменное. Потому что то, что изменчиво, оно же перестает тут же быть собой, правда? Поэтому мы его познать по-настоящему не можем. И вот онтологической реальностью обладают именно эти сущности вещей. Движение же по-настоящему – это переход всегда от одной сущности к другой, это становление… И поэтому оно неуловимо в понятиях, и поэтому его познать по-настоящему, вот в том смысле, в котором античные философы подразумевали, его нельзя. Галилей предлагает принципиально новую картину мира. Он говорит, если вот вы помните со школы, да, формулу, которую фактически написал Галилей, по крайней мере, подразумевал формулу, которая связывает путь, пройденный телом, свободно падающий, со временем падения, что путь, он равен произведению ускорения свободного падения на квадрат времени, деленный пополам. То есть это вот математическая формула, которая описывает динамический закон движения. Это вообще шок, потому что динамический закон, как это может быть? Это совершенно нереальная вещь, как там, круглый квадрат. То есть Галилей фактически говорит следующее, что в этом мире неизменным является закон изменения. Не статичные сущности, которые стоят за вещами, а сам закон изменения, он является неизменным. Представляете, какая революция? Да просто другая картина мира, в принципе, все. И почему Галилей может выдвинуть такой тезис? Потому что Галилей мыслит в новой уже парадигме. Вот на это неоднократно обращали внимание, что во время Галилея не было никаких приборов, которые бы там позволили измерить что-то точнее, чем измеряли, например, в античности. В принципе, физика аппаратна, она была той же самой. Изменилось нечто во взглядах. И что изменилось? Он мыслит в контексте представления о сотворении мира из ничего. А что это означает для Галилея? Ну, опять-таки, он так до конца не проговаривает это. Я как бы за него доформулирую сейчас. Но подразумевается следующее, что вот тот динамизм, который изначально был вложен Творцом в творение, он дальше запечатлевается в творении. И неизменным оказывается вот этот динамизм. Вот эти вот динамические законы природы, движение, оно обладает эйдосом, оно познаваемо и познаваемо при помощи математических соотношений. Это просто принципиально другая картина мира. Вот мы сегодня, когда описываем мироздание, мы его описываем при помощи динамических законов. Что это означает? Это означает, что та картина, которая восходит к Аристотелю, неадекватна реальности. Поэтому можно, конечно, изучать Аристотеля, там, о сущностях рассуждать. Прекрасно. Как? Ну, просто элемент истории. Да, это любопытно, как история науки. Мы изучаем, например, историю античной науки. Точно так же можно рассуждать о вот этой физике аристотелевской. Смотрите, в чем заключается парадокс. Парадокс заключается в том, что Галилей фактически был осужден инквизицией за то, что он христианизировал картину мира. Он сделал ее более библейской. Но поскольку язычник Аристотель стал неотъемлемым элементом вот этой вот богословской традиции католической, то это пришло в противоречие с новым образом мира, который рисовался Галилеем. Между тем, собственно, вот та картина мира, которая подразумевается христианской традицией, это картина мира именно динамичная. Мир творится из ничего, потом он движется и, в конце концов, должен достичь вот этого состояния обожжения. То есть в мире нет статики, и мы это хорошо видим. И вся современная физика, она описывает мироздание при помощи динамических законов природы. То есть вот этот галилеевский тезис, он по-прежнему актуален. Теперь смотрите, что произошло дальше. Ну, вот Галилея можно назвать предтечей современной науки, но, собственно, первым уже ученым почти в современном смысле слова можно считать Ньютона. В 1687 году выходит в свет математические начала натуральной философии, которые являются основой современной классической физики. И Ньютон вводит две фундаментальных аксиомы. Он говорит о том, что существует абсолютное время, существует абсолютное пространство. Это просто постулат. Интуитивно вроде так оно есть. Да? Потому что мы, конечно, пространство не видим. Мы видим предметы, которые находятся в пространстве. Но мы подразумеваем его. Время тоже вроде бы течет везде одинаково. Мы его умеем измерять. Мы научились делать часы. Ну а дальше Ньютон формулирует эти три закона Ньютона, которые мы изучаем в школе, и формулирует принцип относительности, который в начале XX века получает наименование принципа относительности Галилея. И смотрите, вот первый закон Ньютона о чем говорит? Что если на тело не действуют никакие силы, то оно находится в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения. То есть для Ньютона, как и для Галилея, покой и движение, они эквивалентны. Другими словами, бытие, оно относительно. Вот, знаете, очень часто в 20 веке, тем более сейчас в 21-м, люди говорят, вот какой ужас, разрушение всех ценностей, релятивизм, все относительно. Вы посмотрите, что было в веке 17-м. Вот Джон Донн. Отец Джон Донн, один из крупнейших британских поэтов, который был настоятелем Лондонского собора Святого Павла. И вот Донн пишет, видите, все в новой философии сомнения, огонь был, потерял значение, все относительным отныне стало. Начало 17 века, не 20 век. То есть это не сегодня родилось на самом деле. Но это не значит, что вообще все относительно. когда Ньютон написал свои динамические законы, которые мы сегодня называем законами Ньютона, то выяснилось, что эти законы детерминистичны. Что это означает? Это означает, что если мы знаем состояние системы в какой-то момент времени, то, исходя из наших законов знаний, мы можем вычислить, что будет с ней дальше, и мы можем вычислить, что было с ней в прошлом. Выдающийся французский физик и математик Лаплас, он сформулировал это следующим образом, что если нам известно состояние Вселенной в какой-то момент времени, и мы знаем законы природы, то тогда будущее существует для нас точно так же, как и прошлое. То есть, другими словами, мы можем вычислить все, что было и все, что будет. Мы фактически встаем на точку зрения Бога. Да? Когда блаженный Августин рассуждает о том, чем вечность Бога отличается от нашего времени, то он говорит так, что вот в отличие от нас, у нас там прошлого уже нет, будущего еще нет, а вот настоящее оно сразу же уходит. А вот у Бога и прошлое, и настоящее будущее, оно всегда сейчас. То есть для того, кто знает физику, Вселенная, она всегда сейчас. Представляете, какое сильное утверждение? Фантастика просто. Это не важно, что на практике мы не знаем точное состояние всех частиц во Вселенной. Бог с ним. Мы знаем состояние там, каких-то небольших кусочков этой Вселенной, да. Но важно, что если это в принципе так, то это означает, что есть жесткий детерминизм, и нет никакой неопределенности. И значит, например, бесполезно молиться. Правда? Ну, потому что все детерминированное. Что бы ты ни делал, даже все твои молитвы, они детерминированы заранее. Вот. То есть, смотрите, если вот этих ньютоновских законов достаточно для описания мира, то это говорит о том, что этот язык полный. И не надо ничего другого придумывать, раз он позволяет описать все, что будет дальше. А это, в свою очередь, означает следующее. Вот эта моя теория, которая описывает мироздание, она начинает претендовать не только на описание того, что существует, это само собой, она предсказывает все события, если я обладаю полнотой информации, она начинает претендовать на определение того, что в принципе может существовать, и на исключение того, что в принципе существовать не может. Возникает то, что можно назвать условно принципом каузальной закрытости Вселенной. Моя система полна, и поэтому то, что в нее не вмещается, оно просто и не существует. Поэтому если вы там говорите про какие-то души, ангелов, еще что-то такое, ну, это же не подразумевается в ньютоновской физике. Значит, этого просто нету. А ну, вы можете мыслить все, что угодно, верить там во что угодно, просто по невежеству. А на самом деле, конечно, в картину мира это не вмещает. Но смотрите, что интересно еще. Вот, как я уже сказал, современная наука, объективная, она занимается описанием синтаксиса книги природы. То есть мы исследуем отношения между элементами. Мы описываем мир при помощи чисел, начиная с Галилеи. Каким образом мы получаем число? Именно в результате реализации процедуры измерений. Я на одну чашу весов ставлю, например, человека, на другую чашу весов кладу металлическую гирю. Это совершенно разные сущности, но я их приравниваю друг к другу, потому что я по умолчанию подразумеваю, что есть нечто общее. Я получаю число, скажем, объективный факт заключается в том, что этот человек весит 80 килограмм. Но на самом деле это означает, что вот мое такое структурное описание, оно оказывается открыто для смысловой содержательной интерпретации. Эта структура должна быть наполнена смыслом. Это не всегда осознается, но на самом деле, конечно, если додумать до конца, оно так. И вот выдающийся немецкий философ Иммануил Кант, он додумал это до конца, и в своей работе «Метафизические начала естествознания» он фактически написал следующее. Я когда произвожу процедуру взвешивания, да, скажем, человека сравниваю с металлической гирей. Почему я могу их сравнивать? Потому что есть нечто общее, что в них есть. Что это общее? Это то, что мы называем материей. мы ее выносим за скобки и говорим, что общий, что объективный факт заключается в том, что в гире 80 килограмм и в этом человеке 80 килограмм. Материю увидеть невозможно, я ее примысливаю. Но вот этот вот конструкт, он ну, как бы следует, это минимальная интерпретация классической физики. Мир материален. Уже упоминавшийся мною Шрёдингер говорил, что Кант, он был человеком, ну, в общем, своего времени, он принял физическую науку в той форме, в которой она достигла в его время, как нечто более-менее окончательное, и занялся философским объяснением ее утверждений. То есть, да, действительно, вот если классическая ньютоновская физика, она исчерпывающе описывает мир, тогда мир действительно материален. Ну и вот Ленин в своей работе «Материализм и империокритицизм» он настаивал на том, что кроме движущейся материи ничего нет. Никакой там духовности, там это все ерунда. Это надстройки какие-то, это все... Кроме материи ничего нет. Значит, если мы пазл собрали из материи такой вот, который полностью описывает нашу картину реальности, вот все, что не попало, там души какие-то, ангелы, еще что-то такое, бог тебе воля. Конечно, это просто не вмещается, это лишнее, это не надо. И наука превращается ну, вот, в такую систему, которая говорит, что ничего лишнего в этом мире нету, бога никакого нету. Помните, в «Золотом теленке», там, когда Остап полемизирует с ксензами, он говорит, а и вы, бога нет, это медицинский факт. Вот. Ну, то есть, вот наука об этом свидетельствует. А что есть? А есть карма. Ну, она, правда, не называется кармой там в физике, но просто закон причин и следствий, правда? Вот как верили в начале 20 века, нужно просто людей заставить изучать физику, и когда они науку выучат, они поймут, что никакого бога нету, а религия – это просто дурман для народа. Ну, если действительно все так, если действительно все объективно, если кроме материи ничего нету, то что это означает? Отсюда на самом деле вытекают очень важные мировоззренческие следствия. Это означает, что должен быть какой-то универсальный эквивалент. Это значит, что все имеет свою цену, и ничто не имеет ценности. Это значит, что в жизни мы должны руководствоваться принципом, где хорошо, там и Родина. Правда? Ну какая Родина? Может быть, какие-то там ценности, кроме материальных? Вообще непонятно совершенно. Сомерсет Моэм в своем романе «Бремя страстей человеческих» он сформулировал максимум поведения вот такого материалиста следующим образом. Делай что угодно, лишь бы тебя не заметили. Как бы мораль оглядки на полицейского за углом. Да? Вот если ты украл или убил, мы этого не увидели, то ничего же не будет с тобой, правда? Ну, тебя не посадят. Ты можешь, вот ты украл деньги, ты можешь этими деньгами наслаждаться. И надо сказать, что такого рода воззрения, они до сих пор в народе, что называется, живучи. Ну вот Ньютон, конечно, создал там сложную физику. Если вы возьмете ньютоновские математические начала натуральной философии в руки, то вы увидите, что там первые, ну, примерно 10 страничек – это вот изложение основных аксиом, законов. И это легко можно прочитать. А дальше большая часть книги – это решение конкретных задач. Причем Ньютон решал довольно сложно. Это вот геометрические такие построения, дифференцирование, интегрирование. Сейчас, конечно, это все не так делается, но все равно вот, для людей той эпохи это было чрезвычайно сложно. Популяризацией ньютоновских воззрений занялся Вольтер. Надо сказать, что сам Вольтер тоже не смог Ньютона прочитать, он публицистом был прекрасным. Этим он написал книжку «Элементы философии Ньютона». Вот сейчас феминизм в моде. Так не только сейчас. Вот знаете, замечательная такая женщина была, Эмили де Шателье. Вот она-то сумела понять, что у Ньютона написано, и она это до Вольтера донесла. Она была возлюбленной Вольтера. Вот видите, это ее книжка «Принцип математики натуральной философии». А вот был такой замечательный человек, он, Франческо Альгаротти, он был крупнейшим авторитетом в области искусства, и он был доверенным лицом короля Пруссии Фридриха Великого. Он собирал для Фридриха по всей Европе коллекцию. Именно ему принадлежит вот эта вот фраза, которую Пушкин потом использовал про окно в Европу, Петербург. Так вот, смотрите, книжка, которую написал Альгаротти, «Ньютонианство для дам». Он вообще был такой дамский угодник, и вот он специально для дам изложил ньютонианство, чтобы в народ эти подлинные знания, они в конце концов вот пошли. Ну вот люди моего поколения, они хорошо помнят, нам рассказывали про Сен-Симона как предтечу научного социализма. И Сен-Симон в Женеве издает такой трактат «Письма женевского жителя к своим современникам», где он предлагает устроить у ньютоновского надгробия сбор средств для финансирования Великого совета Ньютона. И Сен-Симон говорит, что вот, значит, нужно собрать совет в количестве 21 человека во главе с математиком, получившим наиболее число голосов, которые должны стать коллективным наместником Бога на земле. Ну, понятно, почему. Потому что детерминизм уже подразумевает, что я фактически на точку зрения Бога встаю. Правда, когда наукой занимаюсь? Отстранить папу, кардиналов, епископов и священников от их должностей, раз они не понимают божественной науки, которую верил им Всевышний. Какой божественной науки? Физики, которую создал Ньютон, и которая однажды превратит Землю в райские кущи. И дальше смотрите, что он пишет. Ну, он говорит, что да, деизм устарел, физицизм недостаточно прочно утвердился, и он говорит, что верховные советы Ньютона поделят мир на секции отделов, в которых будут свои местные советы, призванные заниматься культом, исследованием, обучением внутри, так и вне храмов Ньютона, которые будут воздвигаться повсеместно. Исполнились ли эти пророчества Сен-Симона? Исполнились. Сегодня что такое наш университет? Это храм Ньютона, правда? Когда мы учимся в университете, мы изучаем. Вот, понимаете, если я, скажем, не физик, ну, а, например, я не знаю, биолог, например, да, или химик, то общий курс физики мне все равно читается, правда? И нам читается какая? Классическая физика. И мы привыкаем к тому, учась в университете, ну, даже в школе, на самом деле, еще, мы привыкаем к тому, что мир состоит из тел, что им управляют детерминистические законы природы и что все материально. И поэтому, ну, как бы вот эта вот точка зрения, которую проповедовал Сен-Симон, она становится элементом просто общего мировоззрения. Детерминизм классической физики, он в конце концов привел к тому, что люди стали верить в то, что мир описывается исчерпывающе. Вот очень известный такой физик XIX века Уильям Томпсон, он прямо говорил, что в физике больше нельзя будет открыть ничего нового, будет просто расти точность измерений. Все, законы уже написаны, как бы истина достигнута. А дальше там, ну, какие-то детали уточнять будут. Любопытно, что сам Ньютон, который сегодня является, ну, как бы олицетворением этой картины мира, да, там храмы Ньютона и Великий совет Ньютона, он вовсе не был ньютонианцем. Он понимал, что вот эта вот механистическая картина мира, ну, которая вроде бы подразумевается его физикой, она не полна. Она описывает только часть реальности, но далеко не всю реальность. Вот был такой исследователь творчества Ньютона Ричард Вестфол. Он считается просто, ну, самым крупным специалистом. Вот его перу принадлежат две фундаментальных книги «Никогда не останавливаясь». Это вот такое фундаментальное серьезное исследование. Ну и более популярный текст «Жизнь Ньютона». Так вот, Вестфол пишет, что на самом деле, вот нам-то кажется, что Ньютон был в первую очередь физиком, а сам он воспринимал вот работу над математическими началами натуральной философии как некое отвлечение от своей главной деятельности. А что было главной деятельностью для Ньютона? Теология. Трактовка Иоанна Богослова Апокалипсиса. Теология, да. И он очень много занимался алхимией. А сегодня большинство людей думают, что алхимия – это просто вот там искусство превращения тяжелых металлов благородных в золото. На самом деле нет. Вот Аверинцев обращает внимание на то, что алхимики-то они занимались по существу пресуществлением вещества. Какая идея алхимии? Вот это падшее естество этого падшего мира я должен притворить в золото. А что такое золото? Золото – это вещество, наполненное светом. Да? То есть это фактически вот как бы то вещество, к которому будет устремлен этот мир. Потому что когда Иоанн Богослов созерцает горний Иерусалим, он видит, что Иерусалим одновременно и прозрачен, и подобен чистому золоту. И Ньютон, понимая, что механическая картина мира не является исчерпывающей, он искал присутствие Бога в творении. Вот его поиски алхимические – это именно поиски присутствия Бога в творении. Он понимал, что, ну, например, невозможно механическими причинами объяснить существование души или просто существование жизни. Вот это должно быть что-то особенное. Ему не удалось это найти, но вот именно к этому он стремился. Ньютон, например, полагал, что вот эта вот сила тяготения, а она же совершенно мистическая сила, правда? Ну, мистическая в том смысле, что Солнце притягивает планеты через пустоту. Как передается взаимодействие от Солнца к планетам? Каким образом? Ньютон думал, что какое-то особое действие Бога в этом проявляется. И вот во втором издании «Математических начал натуральной философии» он пишет, что вот эту знаменитую фразу, что он свой силы тяготения не смог увести, а гипотез я не измышляю. А на самом деле он все время измышлял гипотезы, он ставил эксперименты, он пытался найти алхимические причины существования тяготения, ему не удалось. И в конце концов он решил защититься. Нет, гипотез не измышляю, что это такое, я не знаю и не хочу в детали вдаваться. Но самый главный интерес действительно у Ньютона был теологический. Это было непонятно при жизни Ньютона. После его смерти в 1727 году он был похоронен в Вестминстерском аббатстве. Когда мы заходим в аббатство, то мы видим, что там огромное количество надгробий, памятников выдающимся деятелям Великобритании. Вот если мы смотрим вот от западного входа, вот здесь впереди, окруженная цветами, это могила неизвестного солдата, а дальше вот в сторону алтаря мы видим такая вот преграда перед хорами, и вот это вот как раз памятник Ньютону. Ну вот здесь эпитафия написана, здесь покоится то, что было смертным Исааком Ньютоном. Ну вот видите, королева возлагает цветы к памятнику Ньютона. Значит, этот памятник, он был создан по заказу Джона Кондуита. Ньютон, как вы знаете, не был женат, у него не было детей. Его ближайшей родственницей и наследницей была племянница Кэтрин Бартон. Она вышла замуж за Джона Кондуита, и так получилось, что Ньютон после себя оставил довольно большое состояние, больше 30 тысяч фунтов, но вот, как говорят специалисты, это больше 4 миллионов фунтов по современному курсу, это очень большие деньги. И эти деньги разделили между родственниками, но бумаги никого не интересовали, и бумаги попали в семью Кондуита. О них попросили посмотреть, что из этого ценно. В общем, тот человек, который занимался разбором бумаг, сказал, что ну, публиковать фактически нечего. В 1727 году родственники дальние Кондуитов, они хотели пожертвовать бумаги Ньютона в Кембриджский университет, где Ньютон учился и потом работал. Разбор бумаг длился 16 лет. Ну, действительно, куда спешить, правда? Мы же для вечности живем, в конце концов, там, минутой раньше, годом позже. Через 16 лет большая часть бумаг была отвергнута, сказали, что ну вот есть кое-что, то, что касается науки, а дальше там какие-то неразборчивые записи про алхимию, про теологию. Это, в общем, никому не интересно. Почему? Потому что это противоречило тому образу Ньютона, как великого физика-рационалиста, который, ну, как явствовал из бумаг, совсем не такой. В общем, в конце концов, в 1936 году в семье кондуитов там возник бракоразводный процесс. В Англии это очень дорогое дело, поэтому нужно было как-то найти деньги на этот бракоразводный процесс, и было решено продать ньютоновские бумаги. В 1936 году на аукционе Сотбис эти бумаги были проданы. Вот справа это как раз обложка каталога продажи этих ньютоновских бумаг. Значительную часть этих бумаг купил очень известный и крупный британский экономист Джон Мейнард Кейнс. Кейнс сам учился в Кембридже, и он, еще обучаясь в Кембридже, купил один из экземпляров ньютоновских начал, заинтересовался его прижизненное издание, заинтересовался его творчеством, поскольку он был экономист, у него там принимал участие во всяких спекуляциях валютных и нажил хорошее состояние. И он мог себе позволить на аукционе Сотбис купить. Там, тогда они, кстати, недорого продавались. В основном Кейнс купил алхимические рукописи Ньютона. Некоторую часть теологических рукописей Ньютона купил такой известный востоковед Авраам Шалом Яхуда. Яхуда был очень известным арабистом. Он интересовался рукописями Ньютона. Почему? Потому что он считал, что библейская книга «Исход», она написана современниками «Исхода». И он в ньютоновских текстах видел подтверждение этого. В 1940 году Яхуда перебрался из Европы в Америку, и он понимал, что он уже пожилой человек, и ну, ему куда-то рукописи Ньютона надо пристроить. Яхуда был хорошо знаком с Эйнштейном, и он через Эйнштейна пытался пристроить ньютоновские теологические рукописи в какой-то из американских университетов. Не продать, просто в библиотеку подарить. Ни Йейль, ни Принстон, ни Гарвард не захотели брать ньютоновские теологические рукописи. Даром. Сейчас там каждая бумажка десятки тысяч фунтов стоит. Тогда просто никто не захотел брать. Неинтересно. Ну, это какой-то бред уже старческий. Ну, так думали тогда. Это не вписывалось в образ Ньютона как рационалиста, физика и ученого. То есть ньютонизм победил Ньютона? Да, да, да. То есть вот в представлении людей, ну, по крайней мере, середины 20 века, реальный Ньютон, он был ньютонианцем. В общем, в результате те рукописи, которые купил Яхуда, они попали после там долгой истории в Национальную библиотеку Израиля. А это тоже произошло с большим трудом, потому что у Яхуды были сложные отношения с израильским сионистским движением, он не хотел им передавать, но как бы некуда было деть, и в конце концов, в общем, передал туда. То есть реально в научный оборот. Да, Кейнс передал в Кембриджский университет, в конце концов. Он в 1946 году умер. Значит, то есть смотрите, что получилось, что алхимические и теологические рукописи Ньютона, они в научный оборот попали только ну, ближе к концу 20 века, ну, во второй половине, ну, пока они там публиковались, то они до конца сейчас все еще не опубликованы. Что стало понятным, когда, ну, по крайней мере, часть какую-то этих рукописей ньютоновских прочитали? Понятно стало, что себя Ньютон воспринимал просто как мессию, который пришел в этот мир для того, чтобы вернуть этот мир к подлинному богопочитанию. Причем вернуть каким образом? Создать новую систему мира. Не просто там какое-то открытие. Вот как, знаете, Эйнштейну приписывается такая фраза, когда его спросили, зачем вы занимаетесь физикой. Он говорит, ну, понимаете, меня не интересует там значение каких-то констант или какие-то конкретные там уравнения. Я хочу познать мысли Бога. Вот. Вот. Ньютон то же самое. Встать на точку зрения Бога и вообще понять, как устроен этот мир. Как Ньютон подписывал некоторые тексты. Вот это вот анаграмма из имени Ньютона. Представляете, каким самосознанием надо обладать, чтобы подписываться Йегова Святой Единый, да? Значит, смотрите, что думал Ньютон. Он читал книгу пророка Даниила, там вот в 7 главе, стихи 24-25, там вот такой вот текст написан про беззаконие. Как этот текст интерпретировал Ньютон? Значит, он говорил, что вот на сколько времени беззаконие будет в мире царствовать? До времени, время – это космический год, 360 лет. Времен – это двойственное число, просто в русском языке нет двойственного числа, поэтому просто множественное. А? Ну, было когда-то, да. Вот, значит, времена – это 720 лет, а полувремя – это 180 лет. Значит, если мы сложим, то получится 1260 лет. Тут из-за тени не видно. Что такое 1260 лет? Откуда их надо отсчитывать? Если мы к 381 году прибавим 1260, то получится 1641 год. Что это такое? 381 год – это год Второго Вселенского Собора, когда окончательно был сформулирован символ веры. А 1641 год – это последний год перед рождением Ньютона. Ньютон родился в 1642. То есть сколько времени нечестие царствовало в мире? Со Второго Вселенского Собора до того момента, когда Ньютон пришел в этот мир. А Ньютон пришел в этот мир, и все дивно переменилось, и наступает новая эра. Но вот у Ньютона есть такой текст «Историческое прослеживание двух заметных искажений Священного Писания». Он обращает внимание на то, что, ну, собственно, это не его оригинальное библейское исследование, это уже было известно во времена Ньютона, просто он прочитал книжки, он увидел, что вот эти вот тексты из первого послания к Иоанну и из первого Тимофея, их нету в раннехристианских рукописях, и никто из отцов церкви на них не ссылается. Ну и отсюда Ньютон делал вывод, что вообще все это, все эти представления о троичности, они ложные, и ему казалось, что вот эта вот идея троичности – это позднейшее, в общем, языческое привнесение. Почему для Ньютона все-таки занимался физикой? Потому что он был убежден в том, что натуральная философия, то есть естественная наука, она открывает нам дверь к познанию Бога. И это есть один из предметов натуральной философии. Смотрите, что пишет Ньютон в своем фундаментальном трактате «Оптика», который в 1704 году был опубликован. Он говорит, что вот это вот пространство, в котором находятся все вещи, это есть чувствилище Бога. То есть Ньютон был убежден в том, что Бог, конечно, всеведущий. Каким образом, каким органом он может вот знать, что происходит в этом материальном мире? А вот через пространство. Пространство же, оно нематериальное. И вот это пространство – это есть чувствилище Бога. И когда Бог воспринимает мир, он воспринимает его посредством пространства. Именно в этом пространстве все происходит, оно не действует на тела, тела не действуют на пространство, вот оно вполне может быть атрибутом Бога. И дальше смотрите, что очень важно. Вот помните, когда я говорил о математических началах натуральной философии и вот, говорил об аксиомах, которые вводит Ньютон, абсолютное время, абсолютное пространство. Ньютон говорит, что существует абсолютное пространство, которое, как он позднее расшифровывает в оптике, есть чувствилище Бога. Есть еще бесконечное множество эквивалентных инерциальных систем отсчета, которые движутся равномерно и прямолинейно. Но есть одно абсолютное пространство, которое суть чувствилища Бога. И если бы Ньютону удалось показать, что это абсолютное пространство, оно единое, то это был бы сильный аргумент в пользу единства, а не троичности божества. Ньютон эти свои размышления скрывал. Почему? Потому что нужно помнить, в какой ситуации он жил. Вот к тому времени в Англии уже существовала англиканская церковь, когда папа запретил Генриху VIII развод, то Генрих сказал, что, значит, не развод запрещает глава церкви, а теперь я буду главой церкви, я себе разрешу вообще все, что угодно. И был принят акт о верховенстве или акт о супрематии, который, ну, можно сказать, не то, что он сделал монарха Англии главой церкви, там просто утверждалось, что так всегда было, и мы просто восстанавливаем то, что было прежде. Ну вот Томас Мор и Джон Фишер, они были казнены за то, что они отказались подписать акт о супрематии. Почему? Потому что это государственный документ, и если ты не подписываешь его, ты не согласен с тем, что король является главой церкви, ты просто враг государства. Далее Томас Кранмер, архиепископ Кентерберийский, он составляет акт о единообразии общественных молитв. Отныне все молитвы, все чинопоследования, они становятся единообразными во всей англиканской церкви. В 1697 году принимается, ну вот полное название этого акта, акт о более эффективном подавлении богохульства и нечестия. Каждый чиновник должен был его подписать. Ньютон, будучи профессором университета, он был чиновником, он должен был подписать этот акт. Он понимал, что отказ от подписания этого акта – это, в общем, ну, бунт против государства, ну и уголовное преследование. Наследник Ньютона в Кембридже, Уильям Уистон, который был как бы продолжателем идей Ньютона, он тоже был унитарианином, он тоже не верил в троичность Бога. В результате в 1710 году он был лишен профессорского звания, выгнан из университета, и Ньютон, понимая, что, ну, раньше еще ничем хорошим декларация своего унитарианства кончиться не может, он это просто не афишировал. В результате так получилось, что подлинные теологические корни физики Ньютона, они вплоть до конца XX века были просто непонятны. Ну, потому что мы этих материалов не знаем. Сегодня в Кембриджском университете в открытом доступе это все доступно, можно посмотреть. В Оксфорде запущен ньютоновский проект. В университете Индианы там сейчас выкладываются тексты Ньютона алхимические, ну, примерно четверть из общего количества текстов, существующих, выложено, но все равно по-прежнему в сознании большинства людей Ньютон остается таким ньютонианцем, создателем классической материалистической картины мира, детерминистической, где там все предопределено однозначно, и как бы никакой духовности, никакого Бога не подразумевается. Как мы сейчас понимаем, это не так. И удивительно, что физика XX века, она сегодня стала создавать принципиально новую картину мира. Ну, об этом тогда в следующий раз. Спасибо за внимание.